Глава 17. Как всегда, застреваю в диких пробках, обычных здесь, между Пьяцца Минервы и Копелле. К счастью, погода сегодня вечером прекрасная. Мне еще только дождя не хватало. Паркуюсь в переулке, в ресторане «Макерони» не протолкнуться. В юности я боялся ходить на открытие ресторанов. Едва я переступал порог и видел большое количество людей, у меня сердце выскакивало из груди. Улыбаясь этим воспоминаниям, открываю дверь. Вон столик у стены. Чичо на правах друга хозяина весело смеется, размахивает руками. Вот он встает, берет меню, шутит с официантами, хлопает их по плечу и сразу завоевывает их симпатию. Наконец он меня замечает. «Эй, смотрите, кто к нам идет!» Вместе с ним за столом сидят три девушки. Они с улыбкой оборачиваются, и я в шоке. Одна из них — Лючия, та девушка из бара. «Привет, Нико, как дела?» «Все в порядке». Я сажусь между ними и замечаю вдали хозяина ресторана, Лучано. У него жена — красавица, австралийская модель, которая, если не ошибаюсь, играла «Мать природу» в телепередаче «Чао Дарвин». Примечание — телевизионная программа, пародирующая дарвинскую теорию происхождения видов, выходит с 1998 года. Конец примечания. А вот и она несет тарелки на кухню. Видно, что уже замоталась, но все равно по-прежнему красивая. Не уверен, что именно так она представляла себе жизнь в Италии. Чичо закрывает меню. «Так, что ты будешь есть? Здесь очень вкусно, готовят гричу». Примечание: спагетти с ветчиной или корейкой. Конец примечания. Он наклоняется к Лючи, целует ее, слегка задирает ей майку под столом, на пупке у нее пирсинг, и Чичо ласково гладит колечки. Ангельский звук! Он чуть ли не падает на нее, но, изящно выгнувшись, снова возвращается в исходное положение. А ведь он легко мог ее раздавить. Меня всегда удивляет, как-то такие толстяки умудряются показывать чудеса ловкости. А еще больше меня поражают способности Чичо. У него уже есть две пассии, а он всенародно целуется с третьей. Подруги Лючии представляются, а сама она тем временем успокаивает Чичо и прикрывает живот. «Привет, я Эления». «А я Тициана». «Привет, я Никола». К нам подходит официант. «Что тебе принести, гречу?» «Вообще-то, кажется, я еще ничего не заказывал». «Хорошо, одну гречу и пиво». «Пиво какое?» «Половину светлого». Официант что-то быстро чиркает в своем блокноте и исчезает. «Мы в курсе твоей истории, жалко тебя». «Что?» — я вытаращил глаза от удивления. «Да ладно, всякое в жизни бывает. Иногда человек чувствует себя, как говорится, 3 метра под поездом». Они прыскают от смеха и толкают друг друга локтями. Тициана берет бокал пива, делает большой глоток и, подавившись, кашляет. Потом, склонив голову на бок, смотрит на меня. Должно быть, у меня идиотское выражение лица. Я перевожу взгляд на Чичо, тот разводит руками, как бы говоря. Что я мог поделать? Они меня достали своими вопросами. Думаю, все было не так. Еленя улыбается. Похоже, ее забавляют мои злоключения с Олесей. «Не обращай внимания, у меня тоже все очень плохо кончилось. Правда, это было понятно с самого начала. А у тебя все-таки, если верить Чичо, поначалу все шло как по нотам». Тициана отставляет пиво. «Зато какой классный подарок она получила на день рождения». «Да, я просто мечтаю о пуховике Монклер. Он стоит кучу денег». «Моему дружку никогда и в голову не приходилось делать мне такой подарок. Плюс ко всему еще и в каждом кармане по сюрпризу, это супер!» «Я ушам своим не верю». Растерянно смотрю на Чичо. Он сидит во главе стола, обняв свою новую пассию, как будто они вместе уже 100 лет. Он все им рассказал, даже то, что я разложил по карманам мелкие подарки. Бывают моменты, когда я его просто ненавижу. Сейчас именно такой момент. Еления и Тициана трещат, как сороки. «Но Монклер — это не самое главное». «Но это тоже важно, потому сколько мужчина на тебя тратит, всегда можно понять, насколько он тебя любит». «А если у него денег нет?» Тогда он должен копить. Если он настоящий мужчина, он с тобой обращается, как с настоящей леди. Я впадаю в ступор. Это какой-то кошмар, они несут пургу, как будто участвуют в ток-шоу типа «Субботних подруг» на Первом канале. Или пишут посты в «Итальянские дела», где читатели нападают на журналистов, критикуя их тупые статьи. Причем сами же первые их радостно читают. Примечание. «Субботние подруги». Субботняя телепередача, на каждую приглашаются 4 женщины, которые обсуждают новости. «Итальянские дела», ежедневная газета онлайн. Конец примечания. Чичо до смерти обожает подобные дискуссии, поэтому чувствует себя как рыба в воде. «Вы, женщины, любите все усложнять, а я думаю, вам просто нужно изредка менять мужчину». И он смотрит на Лючию. Та одаривает его улыбкой и вступает в разговор. «А вам, мужчинам, разве этого не надо?» «Да, радость моя, ты права. Все мы из одного теста». Они крепко обнимаются и влюбленно смотрят друг на друга, как будто между ними уже все решено. И целуются так нежно, что обе подружки Лючии переглядываются и обмениваются улыбками, как бы говоря, как мило. Чичо целует Лючию в губы, как будто лежит мороженое из Аляски, самым вкусным в Риме шоколадом. И выкрикивает, как ни в чем не бывало, «А вот и Грича!» Примечание: Аляска — известное в Риме кафе-мороженое. Конец примечания. Официант с размаху бросает передо мной блюдо, я отвлекаюсь и пропускаю несколько кадров из софт-фильма, который меня уже немного утомляет. Я не успеваю даже сказать официанту спасибо. Он убегает к соседнему столику, достает свой блокнот и выслушивает других посетителей. Вдруг Лючия резко отстраняется от Чичо. «А сколько сейчас времени? Уже 10 часов, не может быть. Девчонки, нам же бежать надо». Обернувшись к Чичо, она улыбается. «Они сегодня хотят попробовать поработать в баре. Я за них словечко замолвила». Елена и Тициана добавляют. «Так мы будем больше времени проводить вместе, а то мы почти не видимся». Лючия кивает. «Да-да, пойдемте». Она открывает сумочку. Чичо останавливает ее, положив на сумочку свою большую толстую руку, и радостно подмигивает. «Предоставь это нам». «Вы супер», — Лючия запечатлевает у него на губах поцелуй. «Чао-чао», — девушки тоже прощаются. «Всего хорошего, Нико. Если у тебя все наладится, сообщи нам, пожалуйста». «Конечно», — я решил им подыграть. Смотрю на Чичо. «Спасибо тебе, ты и так уже все им рассказал во всех подробностях». «Слушай, не репенси. С этими двумя у тебя никаких проблем не будет». «Благодарю, прибереги их для себя». Тупо смотрю вслед удаляющимся подружкам. Те идут к выходу, таща за собой большие сумки и куртки с заклепками. В одной из жакета свисает длинный кушак. Их вещи задевают стулья, что-то сдвигают на столах, на одном роняют стакан. Подружки оставляют за собой шлейф сладковатых духов, никак не дотягивающих до уровня девушек, живущих в Камелуче. «Видал, она пробовала заплатить, хотя я сказал, что мы приглашены. Эти две типичные халявщицы». Я ем свою гречу, отпиваю пиво и вытираю рот салфеткой. Чичо качает головой. «А ты знаешь, откуда это повелось?» «Нет». «Была такая девчонка, Елена Пистони. Красотка, высокая блондинка, задница, как у Дженнифер Лопес. Словом, конфетка в стиле Пэрис Хилтон. Как сказал бы Пина, красотка, которой так сразу не причалишь». Пина — татуировщик из Неаполя. Он живет на Виа Марлупа на Фламинии и отлично говорит по-английски. Его даже называют «Наполис Пайн». Так вот, эта Елена на ужин всегда опаздывала. Приходила, когда все уже сидели за столом, и каждый раз происходило одно и то же. «Привет всем, как у тебя дела? Хорошо, прекрасно, ребята, сегодня зажжем». Короче, она здоровалась с ребятами и девчонками, а когда подходил официант, всегда заказывала одно и то же блюдо. «Филе на дефиле. Чем его смотреть, уж лучше я его съем». И давай хохотать над своей идиотской шуткой. Трындела без остановки, пока не приносили филе. Тогда она замолкала, съедала его и громко заявляла. Да, дефиле было что надо. Потом, сморозив еще какую-нибудь глупость, смотрела на часы. «Боже мой, я же обещала Франчи за ней заехать. Увидимся в Понте вечером, окей?» Примечание: район в Риме получил свое название от моста Святого Ангела, соединяющего Парионе с районом Борго. Конец примечания. И, не удосужившись заплатить за это свое филе, растворялась в ночи. И в понт ее потом никто не видел. Так она всегда и смывалась. Вечно у нее были встречи то с Франчи, то с Луизой, то с Дидой. Всегда у нее была какая-нибудь подруга и неоплаченная филе. Постепенно остальные девчонки из нашей компании переняли у нее эту особенность. Брали филе на халяву. И так продолжалось, пока Симо Фьори, помнишь ее, такая тупая? Я киваю, не отрываясь от Гричи. Она действительно очень вкусная. Помнишь, она еще подражала Барбаре Дорсе, хотя была вылитая маркуци. Помню, и у нее неплохо получалось. У кого? У Паникуччи. Примечание: Барбара Дорсо, Алессия Маркуци, Федерико Паникуччи, итальянские актрисы и телеведущие. Конец примечания. Понятно, что дальше-то? Короче, она тоже решила схалявить, но здорово обломалась. Это вошло в историю. Я совсем этого не помню, но, как ни странно, тема меня захватила. Так что там было? Чичу самодовольно улыбается. Они сидели в Момо Репаблик, и знаешь, кто там был еще? Нет, кто? Пепе. Понятно. Я цепляю макаронину и вожу ею по тарелке. Она скользит по кругу, как болид в Формуле-1, и, зацепив сыра с перцем, исчезает у меня во рту. Симо Фьори не успела вовремя попрощаться. «Пока-пока всем, увидимся в Понте», как ее за волосы схватил Пепе и потащил в туалет. «Серьезно? Теперь меня реально зацепила эта история. И что дальше?» Кроме филе, она еще и венские колбаски попробовала. Чичо хохочет, как сумасшедший, даже закашлялся. Наливает себе воды, чтобы не задохнуться. А я вспоминаю истории, которые случались, когда мы ходили куда-нибудь с Олесей, Чичо, а также с Андреа Батто и Гвидо Пьетро. Это еще два моих друга. Андреа Батто любит мангу, без конца покупает картинки, и комната у него потрясающая. Вся в постерах и техно-штучках. Примечание: манга, японские комиксы. Конец примечания. У него куча денег. Отец у него политик, и живут они в Аттике в Париоле. Примечание: престижный район Рима. Конец примечания. А Гвидо Пьетро зациклен на культуре. Он поступил на филфак, но настолько сердит на систему, что порой от огорчения даже не ходит на экзамены. «Массовое общество желает не культуры, а развлечений», часто повторяет он фразу Ханны Арендт. Примечание: немецко-американский философ еврейского происхождения, основоположница теории тоталитаризма. Конец примечания. Тем не менее, в конце концов, он сдал за первый курс 5 экзаменов, а за второй 6. Он собирается преподавать в школе где-нибудь на периферии. Образование — это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир. Еще одна его любимая фраза — это уже Нельсон Мандела сказал. Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период апартеида 27 лет провел в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира, 8-й президент ЮАР, 1-й темнокожий президент. Конец примечания. В общем, на меня накатывают воспоминания. Как наша четверка, я, Чичо, Пьетро и Бато обычно проводят время. Чичо пускал по кругу пиво и косяк, даже если мы сидели в ресторане. По вечерам мы частенько играли в техасские холдем или устраивали клевые партии в PlayStation. Примечание: холдем — разновидность покера. Конец примечания. Пьетро постоянно крутит косяки, но у него никогда не было женщины. Бато тоже изрядно покуривает — но женщин у него было уже предостаточно, даже по несколько одновременно, что, разумеется, очень не нравилось Олесе. Вот, например, что случилось однажды накануне Дня всех влюбленных. Я вышел на кухню, а Бата вдруг заявляет: «Даже не знаю, как быть. А что такое? Завтра День Валентина, а я не знаю, с кем его провести. Может, лучше вообще дома остаться?» Бата улыбается. «Но я люблю Святого Валентина. Мне бы хотелось пойти куда-нибудь со всеми подружками сразу. А сейчас их у меня 4. Олеся внимательно смотрит на меня и вдруг резко оборачивается к Бату. «Что, крутым себя чувствуешь?» Он мило ей улыбается. «Нет, просто я клевый парень, это совсем другое». «Оно и видно. У тебя столько подруг, потому что ты не способен иметь одну единственную, как это бывает у настоящего мужчины. Ты только суетишься бестолку, да еще выпендриваешься, повсюду болтая об этом». Бату сердится. «Нико, ты слышал, что мне твоя змея говорит?» «Да, слышал». Олеся встает и выходит на террасу. «Блин, ну ты даешь, Бату, дернул же тебя черт именно сейчас о дне Валентина заговорить. А ты зачем ее берешь с собой? Мы собирались в покер играть, а ты девчонку притащил. Что, если я своих приведу?» «Ты хотя бы не рассказывал, что у тебя их столько». Бату, пожав плечами, заканчивает крутить косяк, облизывает край и склеивает бумагу. Вынув зажигалку, проводит ею вдоль края, высушивая слюну. «Это твои терки». «Я не понял». «То есть?» Бата смотрит на меня с идиотской улыбочкой. Похоже, он не въезжает в тему. «Тебе же сцену устроили». Я иду к Олесе. Она стоит на террасе, руки скрещены на груди. Смотрит вдаль, в сторону моря, как будто его можно отсюда увидеть. По крайней мере, я думаю, оно в той стороне. «Олеся, мне тоже очень неприятно, но ты же знаешь, какой этот Андреа», — повисает молчание. «Нет, не знаю. И какой же он? Ты сам-то знаешь. Я вижу, что он всегда обдолбанный. Ты только посмотри на своих друзей». Она оборачивается ко мне и указывает подбородком в сторону окна, причем подбородок ее кажется острее, чем обычно. «Какие-то недоумки день и ночь играют в покер. В техасский холдем». Она смотрит на меня. «Да ты что, за дуру меня считаешь?» «Нет, это просто уточнение, извини». «В техасский холдом хорошо. Они крутят косяки, пьют пиво, и что они из себя представляют? Один скачивает и продает программы, второй корчит из себя интеллектуала, а сам устраняется от социальной жизни, потому что ему все противно, включая женщин. У третьего женщин выше крыши, он живет за счет отца и коллекционирует комиксы. Подумай сам, что у тебя за друзья». Я смотрю на своих друзей через окно. Им весело. Чечу отпил пиво и рыгнул. Бату, хохоча, передает ему косяк. Пьетро тасует карты. «Спроси-ка их, что они сейчас читают. И вообще, держали ли они в руках хоть одну книгу?» Я молчу. «Спроси их, знают ли они, кто такой Камю?» Я отправляюсь в комнату, Олеся остается на террасе. «Прошу прощения, у меня два вопроса». Бато, Чичо и Пьетро оборачиваются ко мне. «Какую вы сейчас читаете книгу и кто такой Камю?» На их лицах написано удивление. «Это что, шутка такая? Что с тобой? Вроде не курила, как торкнула». Бато затягивается и машет в сторону террасы. «Это наша малышка-учительница устроила опрос». Чичо улыбается. «Ну, тогда я читаю «Дело на Дога», а что до Камю, то это коньяк». Примечание: итальянская серия комиксов, главный герой которых живет в Лондоне. Конец примечания. Пьетро качает головой. «Что ты говоришь?» Чичо упорствует. «Да я точно знаю, он дорогущий. Меня отец просил купить на Рождество своему шефу». «Если он тебя спрашивает, что ты читаешь, речь об Альбере Камю, а не о коньяке». «Ладно, но все равно я правильно сказал». Пьетро смотрит на меня серьезным взглядом. «А я читаю записки старого козла Буковски. Но я читал и постороннего, и смотрел первого человека». Примечание: имеется в виду фильм по одноименному произведению французского писателя Альбера Камю. Конец примечания. «Классный фильм. Кажется, Джиани Амелио. И что, по-твоему, мы лучше от этого стали? Или тебе от этого легче? Мне-то это никак не помогло. У меня даже подруги нет». Бата передает самокрутку Чичо. «Я ничего такого не читал и не смотрел, а у меня их 4». Пьетро разводит руками. «Видишь, тут нет никаких правил». Я выхожу на террасу к Олесе. «Ну, и что они тебе ответили?» «Кто что? Кое-кто его знает, этого Камю». «Ты говоришь это, чтобы меня успокоить? Отвези меня домой». «Нет, серьезно». Олеся уходит, ни с кем не попрощавшись. Я плетусь за ней следом. «Слушай, ну правда. Гвидо даже смотрел фильм «Амелио. Первый человек». «Вот-вот фильм. Такие, как он, книг не читают». Она и слушать меня не хотела. В тот вечер, помнится, я всячески старался вызвать у нее улыбку, шутил вовсю, чтобы поднять ей настроение, но все было бестолку. Мы подъехали к ее дому. «Пока». Она поцеловала меня в губы, но как бы по обязанности, будто против воли, и вышла из машины. Открыв калитку, быстро скрылась за ней, ни разу не обернувшись и не улыбнувшись мне напоследок. А ведь я так любила эту ее прощальную улыбку. Я еду обратно к друзьям, сажусь за стол и тоже задаюсь вопросом. Интересно, а техасские холдом итальянцы придумали? Да нет, скорее американцы. Думаешь? Чичи уверенно кивает. Точно. Его изобрели в Техасе, в городе Робстаун. А ты откуда знаешь? Прочитал в одной статье. Мы сидим и болтаем, на душе легко, никто не заморачивается. Бато передает мне самокрутку. «Держи, расслабься, Нико, и не волнуйся так. Даже если ты нифига не знаешь, нам это по барабану». Я затягиваюсь, беру карты, и мне уже не важно, как пойдет игра. Это одно из редких мгновений, когда тебя покидают все тревоги. Ты расслабляешься и понимаешь, что в этой компании тебе в кайф, что наступил миг покоя. «Да, мне хорошо. Я даже перестаю думать об Олесе, с которой иногда бывает так трудно. Что и говорить, с другом легче. Друг знает о тебе все и любит тебя без всяких условий. Эй, смотрите, народ прибывает. В дверях Макерони появляется новая компания. С невероятной ловкостью Чичо вскакивает со своего места, кидает на соседние стулья свое барахло и сдвигает на столе кружки, создавая иллюзию полностью занятого стола. Это иностранцы, похоже, немцы. Не хочу, чтобы они тут садились. Пусть останется место на случай, если вдруг какая-нибудь иностранка появится. Рядом с кассой остановились три огромных мужика, типа Франца Беккенбауэра, и один поменьше. Примечание: немецкий футболист и тренер. Конец примечания. Последнее что-то возбужденно говорит хозяину. Тот осматривает зал, скользит взглядом по нам и отрицательно качает головой, с извиняющейся улыбкой, объясняя гостям, что все столики заняты, мест нет. Им очень не хочется их обидеть. Я пользуюсь моментом. «А теперь я хочу, чтобы ты плюнул мне в лицо». Чичо доедает картошку, оставшуюся после подружек-халявщиц. «Не стоит, у тебя и так жизнь сложная». «Почему это?» «Потому что твоя сестра не хочет больше встречаться с ПП, а я не думаю, что ПП так просто с этим смирится». Я вытираю рот салфеткой и отхлебываю пиво. «Знаешь, как ни странно, мне это пофигу. А я бы на твоем месте мучился по ночам бессонницей. Если тебе действительно так это важно, плюну-ка я тебе в лицо, как только ты доешь свою гречу». У меня выпадает из рук вилка. «И ты не хочешь узнать, почему я прошу тебя плюнуть мне в лицо? Греча не нравится?» «Очень даже нравится. А вот ты меня раздражаешь, тоже мне друг». Чичо, как ни в чем не бывало, цепляет остывшие картошинки и отправляет себе в рот. Настоящий друг не требует никаких объяснений. Он тихо сидит рядом и делает то, о чем его попросят. «Прекрасно. Сам придумал?» «Да». «Ты попросил плюнуть тебе в лицо, и я это сделаю. В общем, я тебе слепо верю». Он утвердительно кивает, как бы говоря, «таковы правила настоящей дружбы». Кидает в рот очередную картошинку и вдруг выпучивает глаза. Похоже, до него дошло. «Лужа? Нет. Давай, рассказывай быстрее». У него пропадает всякое желание плевать мне в лицо, он умирает от любопытства. «Она ведь шлюха, да? Скажи мне, как это было? Она кричала? Ты отдел ее, как пьяную монашку?» Последняя фраза ужасно меня рассмешила. «Есть у Чичо одна особенность. Он умеет найти словцо, в этом никто с ним не сравнится. Никогда я не понимал, как это ему удается. Может быть, женщины за это его и любят». Прошу тебя, плюнь мне в лицо и закончим на этом. Все равно я тебе ничего не скажу». «Как-то ты мне ничего не скажешь? Улечься в койку с лужей, мне прям не верится. Значит, тебе действительно хреново». Теперь Чичо смотрит на меня сочувственно. «Из-за истории с Олесей ты оказался на краю». «То есть?» «После лужи остается только самоубийство». Я съедаю последнюю макаронину, покрутив ее по тарелке, как шарик в роллерболе. Да, роллербол. Я недавно смотрел его по кабельному. Фильм 1975 года, но действие происходит в 2018. В мире больше нет национальностей, нет войн, и теперь одно из любимых развлечений людей — роллербол, жестокая игра, где игроки, одни на роликах, другие на мопедах, носятся по сферическим трекам. Их задача — забросить стальной шар в магнитную лунку наверху. Насколько я помню, главный герой был очень одинок, он потерял любимую женщину. Может быть, поэтому мне так понравился фильм. Я собираю все оставшееся на тарелке, масло, сыр и перец кладу в рот. Если сюда и стоило прийти, то ради одного этого блюда. Между прочим, Чичо, ты не прав, у лужи масса положительных качеств. «Да, на-кася, выкуси». Чичо хохочет, как ненормальный. Я никогда не понимала это выражение, но Чичо оно очень нравится. И не только ему. Я читал, что где-то открыли ресторан с таким названием. Я отпиваю пиво, беру кусок хлеба и бросаю в тарелку. «Нет, правда, Чичо. Например, у нее красивые ноги. Почему же она их всегда прячет? Она высокая, наверное, 1,75 м, даже 1,80 м. «Уверен? У нее классная грудь. Грушевидная, не слишком большая, не маленькая. А вторую не видел, что ли?» «Окей, две большие груди. Еще у нее голубые глаза и волосы светлые. Волосы русые, в косы сплетенные и так далее, известная песня». Вдруг лицо у Чичо меняется, он словно прицеливается. «Вот кто настоящая песня». Он подбородком указывает в сторону двери. Я оборачиваюсь и вижу девушку. Вид у нее растерянный, в руках путеводитель, на плечах рюкзачок. Щеки усеяны веснушками. Она оглядывается по сторонам. Большие голубые глаза и короткие волосы. На шее металлические бусы, очень модные, с треугольничками, спадающими на грудь. Кстати, круглую и упругую, уютно устроившуюся в едва заметном бюстгальтере. На ней длинная темно-синяя юбка и низкие сапожки. Она очень симпатичная, явно не местная. Своей чудесной улыбкой она награждает хозяина ресторана, тот выходит ей навстречу, разводя руками. Я понимаю этот жест так. К сожалению, свободных мест нет. Чичо мигом вскочил из-за стола, чуть его не опрокинув, и освобождает соседний стул. Он размахивает руками, как будто много лет назад потерпел кораблекрушение. Оказался на необитаемом острове и, наконец-то, увидел вдали корабль. Ну, прямо как в фильме «Изгой». С той разницей, что он гораздо толще и беднее, чем Том Хэнкс. «Эй, здесь есть свободное место. Иди сюда, доставь нам радость. Hello, Wiedersehen, Paracalo, до свидания». Девушка, заметив нас, улыбается и, взглянув на хозяина, как бы просит у него совета. «Ну что, пойти к ним?» Хозяин тоже в замешательстве, но все же кивает. Почему бы нет? И левой рукой указывает проход к нашему столику. Незнакомка все же сомневается. Но Чичо, широко улыбаясь, стоит в призывной позе, подняв руки вверх, и смотрит на нее восторженно. Девушка пожимает плечами и, щедро даря миру свою красоту, направляется к нашему столику. Посетители оборачиваются ей вслед. Надо сказать, что она и вправду очень красивая. И, заметив, что она идет к Чичо, многие откровенно недоумевают. Мне так и хочется им сказать. «Ребята, Чичо — это особый случай. Чичо — все по зубам». Между тем Чичо отодвигает стул, приглашая девушку сесть. Она с улыбкой представляется. Рейли. После чего неуверенно оборачивается к двери, как будто ожидая кого-то, может быть, своего парня. «Тогда я еще не знал, что ждала она мою судьбу».